подковать единорога», — промолвила нянюшка, покачав головой. «Только ты могла до такого додуматься, Эсме». «Я всю жизнь этим занималась», — сказала матушка. Единорог превратился в точку на вересковой пустоши, а потом и вовсе канул в вечернюю мглу. Нянюшка Як вздохнула, тем самым рассеяв чары, если они, конечно, были. «Ну что, значит, все?» «Да». «Пойдешь в замок на танцы?» «А ты?» «Понимаешь, господин Казанунда попросил меня еще раз показать ему Верзилу. По-настоящему, понимаешь? Думаю, это из-за того, что он гном. Эти гномы сами не свои, до всяких земляных сооружений». «Ага, сами не свои», — подтвердил Казанунда. Матушка закатила глаза. «Гита, веди себя подобающе своему возрасту». «Ну, это совсем не трудно», — возразила нянюшка. «А вот вести себя наполовину своего возраста — задача не из легких. Кстати, ты мне так и не ответила». И тут матушка, к вящему изумлению нянюшки, чудакулли и, вероятно, самой матушки Ветровоск, взяла волшебника под руку. «Мы с господином Чудакулли собираемся совершить прогулку к мосту». «Правда?» — удивился Чудакулли. «Как мило! Гита, як будешь так на меня смотреть, получишь по уху. Извини, Эсме». «Вот именно». «Наверное, вам захотелось поговорить о старых временах», — высказала свое мнение нянюшка. «Может быть, о старых, может, о других». Достигнув леса, единорог не остановился. Он продолжал мчаться вперед и вперед. Под мостом бушевала река Ланкр. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Вернее, можно, но зачем, если есть мост? Чудакулли бросил камешек. Некоторое время спустя раздался тихий плюх. «Все когда-нибудь где-нибудь случается», — сказала матушка Ветровоск. «Тот паренек-волшебник, что приехал с тобой, и о том же говорит. Только много всяких мудреных слов вокруг наворачивает. Кстати, умный юноша. Если бы еще видел то, что находится прямо у него под носом...» «Он хочет задержаться тут еще на чуть-чуть», — мрачно откликнулся Чудакулли и швырнул в водную стихию следующий камешек. «Эти ваши камни словно заворожили его. И король на его стороне, как тут откажешь? Король говорит, мол, у всех монархов шуты, а у него будет мудрец. До такого еще никто не додумался». Матушка рассмеялась. «Да и молодая Диаманда скоро поправится», — туманно выразилась она. «Что ты имеешь в виду?» «Так, ничего. Это касается будущего. Оно же может быть каким угодно. Все, что угодно, может произойти». Она подняла камешек. Он упал в воду одновременно с камешком Чудакулли. Последовал двойной всплеск. «Как ты думаешь?» — спросил Чудакулли. «А где-нибудь у нас все было хорошо?» «Да, здесь». Однако, увидев, как бессильно обвисли его плечи, матушка решила смягчить тон. «И там тоже», — сказала она. «Что?» «Я говорю о том, что где-то, наверное, Чудакулли женился на Эсмеральде Ветровоск, и они жили», — матушка скрипнула зубами, — «долго и счастливо, более или менее, как и все прочие». «Откуда ты знаешь?» «Я воспринимала обрывки ее воспоминаний. Мне она показалась вполне счастливой, а мне угодить достаточно сложно». «Но как ты...» «У меня много умений». «А она ничего не говорила, а...» «Она ничего не говорила. Она не знает, что мы существуем. И хватит вопросов. Неужели недостаточно просто понять, что где-то все было нормально?» Чудакулли попытался улыбнуться. «И больше ничего ты мне не скажешь?» «А больше ничего нет. Ну, или почти нет». где все закончилось. Когда на следующий день в Ланкар приехал известный писатель Хьюл, ему рассказали обо всем случившемся, и он все подробно описал в следующей своей пьесе. Опустил лишь эпизоды, которые нельзя показывать на сцене, постановка которых обошлась бы слишком дорого и в которые он не верил. В результате свой новый труд он назвал «Обуздание строптячки», потому что пьеса с названием «Летней ночью, когда все спали» никого бы не заинтересовала. А закончилось все именно летней ночью, когда влюбленные пары занимаются своими делами и лиловые шелковые сумерки окутывают деревья. В стенах замка, даже после того, как праздник завершился, еще долго звучали веселый смех и звон серебряных бубенчиков. А с пустынных склонов холма доносилось лишь молчание эльфов.